Вот уже не слышны в тишине шаги твои. Словно не было весны, словно не было любви. Взгляд при встрече отведу, и пускай щемит в груди. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, ко мне не подходи. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Может, память обманул, если в книжке записано 10 раз перечеркну телефон и адрес твой. Взгляд при встрече отведу, и пускай щемит. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Вода, тонут в ней следы твои. Жаль, что гордость иногда может быть сильней любви. Взгляд при встрече отведу, и пускай щемит в груди. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи.